Мы все подготовили. Если будем действовать в ближайшее время, то шансы весьма высоки. Если задержимся, враги станут сильнее, а дух союзников упадет», — продолжил Бейду. «Кори Маришита, ваша подопечная, нужна, чтобы расплавить городскую стену высшего кольца и впустить бунтовщиков. Дорога ко дворцу почти свободна, проблема только во дворце. Разрушить не стену, а ее фундамент», — поправил я, немного кривясь. «Как я понял, Дайли полностью уберут среднюю стену, позволяя людям из трущоб пробежать кровавый путь сквозь рабочую зону. Лишь группа из 10 человек. Остальные агенты выступят против армии царства Земли, расположенной за трущобами». Тов Би Фонг, несмотря на юный возраст, предложила провернуть неплохую технику покорения Земли. «Поднятие Земли и ее опускание может привести к многочисленным травмам ног, но это позволит нагнать страх и уменьшить их боевой дух, сохранив побольше жизни. Если план не сработает, страшному парню, которого вы назвали циклопом, придется разобраться с угрозой дальними атаками». Хм. Азула отказалась участвовать в операции, но Мэй, Тайли, Лан, три девушки вместе с 5 агентами попробуют захватить командиров армии царства Земли. «Ты же будешь контролировать толпу, направляя ее ко дворцу царя Земли, верно?» — кивнул он. «Одни захватывают командиров, другие удерживают армию, третьи открывают путь к рабочим кварталам, а четвертые шествуют прямо к сердцу царства Земли. В заговоре поучаствует абсолютно каждый, кто пожелает. Таких много, большая часть города. Единственная проблема – это защита дворца. И тут я прилетаю на драконе, как», – с предвкушающей улыбкой пояснял я, пока меня не перебили. «В крайнем случае», – покачал он головой, – «если оборона дворца будет сильна, и обычные люди не заставят царя Земли отречься прилюдно от престола, если Белый Лотос не сдастся, если воительница Киоши не бросит на землю боевые веера. Только в этом случае нам будет нужна ваша помощь», — все объяснив и взявшись за колени, он кивнул как японский самурай. «Ты заботишься о моей репутации сильнее, чем я сам. Отлично для починенного, но не переусердствуй с этим», — иронично хмыкнул я. «Начинаем завтра», — уточнил последнюю вещь, сильно нахмурившись. «В полдень, середину между восходом и заходом солнца, предвещая большие жертвы», — ответил он. «Обычно, когда люди говорят лишнее или очевидное, они сильно нервничают. Сейчас сердце Бейду билось как бешеное от волнения». «Здорово», — ухмыльнулся я. «После этого останется добить власть в народе огня, поставить нового правителя и заткнуть недовольных, и можно уничтожить все границы. Ведь пространство за их пределами будет в руках Красного Лотоса». «Вы говорили, что я могу стать правителем царства Земли», — серьезно спросил он, на что получил кивок. «Я много с кем советовался из университета Басингсе и пришел к выводу, что для безопасности эту роль лучше всего отвести Тов Би Фонг. Ее родословная идеальна, влияние ее семьи сильно, и у нее мало врагов. Нам нужно подумать не только о тех, кто хочет перемен, но и о влиятельных людях с помешанностью на прошлом». «К чему ты клонишь?» — серьезно спросил я. «Королева Юи, королева Азула, королева Тов», — указал он. «Брак сразу с тремя позволяет избежать всех распри с былым и откроет путь к новому. Азула меня убьет, пожалуй», — нахмурился я. «Тогда ты хочешь...» «А, понятно. Ваш скромный подчиненный хочет статус губернатора Басингсе, полную власть над тайной полицией для себя и своих потомков, а также льготы на создание купеческой организации. Мир большой, а торговля будет в хаосе, что открывает много возможностей», — нескромно попросил он. «Губа у него не дура, выбрал безопасную позицию с непомерной властью, но без ответственности за всю ослабевшую страну. Губернатор Басингсе вместо царя Земли, хм, возможно создание нового именования по типу герцога. Но я тебя понял, права будут схожи или выше», — призадумался я, подбирая слова. «Власть над новой тайной полицией для тебя не проблема, а для потомков исключена. Отпрыски будут обязаны пройти проверку на профессиональную пригодность, иначе у руля через несколько поколений будут идиоты. Льготы на купеческую организацию, пожалуй, пока рано делить шкуру неубитого медведя царя Земли. То есть, я постараюсь этот вопрос решить, при условии, что торговая организация будет работать в прибыль на благо экономики страны. В противном случае, она будет передана другим управляющим. Учитывая, что Тов Би Фонг с тобой в одном ордене, можешь полагаться на помощь ее семьи в разумных пределах», — указал на важность этого момента. «Я понимаю, что такими обещаниями не разбрасываются. В любом случае, «Я получил то, зачем приходил», — спокойно признался он, тут же добавляя, «что насчет вашего титула, иная система власти», — пояснил я со вздохом, «скот под пастухами, пастухи под старостами, старосты под чиновниками из городов, чиновники под королем, но теперь короли будут ходить под императором, все, что изменится, так это появление более высокого органа власти, охватывающего весь мир, рушащего границы и соединяющего кровь по венам всех жителей этого мира, будет единый организм, но поскольку сложность подобного организма излишне завышена, одному императору управлять всем этим будет непросто. Красный Лотос, вот кто настоящий правитель и единственная организация, имеющая влияние на императора, вы говорите совсем как принцесса народа огня, Азула, осторожно намекнул он. Пожалуй, вместо первой перестройки лучше растить власть не вширь, а ввысь. Мы встретим меньшее сопротивление в угоду большего влияния. Люди, чем действительно недовольны, так это нынешней системой власти, границами и клетками, они хотят равенства. Следовательно, они хотят хаоса, хохотнул я, поднимаясь на ноги. Итак, буду верить, что ты переживешь завтрашний день. Ну что вы, если что-то пойдет не так, вам расхлебывать то, что вы намешали, сдерзил он, получив мою понимающую улыбку. Завтра эпоха 10 000 лет порядка закончится, и мир начнет стремительно развиваться. Смотри, не пожалей об этих словах, предостерег я, медленно поднимаясь по лестнице. Мир будет процветать, либо упадет в пропасть. Развитие подобно взлетевшей птице, она может лететь над ясным небом, либо попасть под грозовые тучи. Глава 20. Красный Лотос vs Белый Лотос 2. Ближе к рассвету на улицах города разгорались протесты, подпитываемые пропагандой, неэффективностью власти, коррупцией и социальным неравенством. Эти факторы усиливали волнение революционной армии, побуждая ее участников не только объединяться, но и действовать, превращать недовольство в беспорядки. Начались столкновения с армией царства земли, которая пыталась разогнать бунтовщиков, но получила сильное сопротивление, никто не собирался сдаваться. Ситуация для сторонников царя земли складывалась неблагоприятно. Против каждого мага в парадной форме выступал озлобленных маг в обносках, а против заточенных клинков применялись длинные и дешевые в производстве копья. Революционная армия, впрочем, состояла не только из оборванцев. Часть солдат царства земли дезертировала, примкнув к революционной армии, не без причины. В это время воинская дисциплина еще не была настолько развита, чтобы солдаты стояли горой за чужие идеалы. Насколько я помню, в развитых странах, если система власти страны рушилась, все военные льготы отбирались, поэтому солдаты были готовы даже во время гражданских войн выступать против своих соотечественников, идти брат на брата. Однако царю земли не повезло, что за 10-тысячную историю система власти не позаботилась о методах борьбы с внутренними угрозами. Она знала только метод кнута. «Вы воины царства земли и просто обязаны служить нашему царю. Других причин нет. Все, что оставалось делать Дайли, находящимся под моим контролем, это следовать плану, вести протестующих и перебежчиков через стены, разрушенные Красным Лотосом. Ход революции складывался почти идеально, пожалуй, подобное настораживало. Удачу можно представить в виде волн. Волны высоко поднимаются и спадают. Мне везет против уличных стычек, но враг не показал все козыри, способные перевернуть ход революции. Во дворце царя земли укрепился Белый Лотос, мои старые знакомые и те, с кем я еще не успел встретиться. Слишком опасные переменные и малоизученные противники. На первый взгляд, вражеские мастера выбрали тактику глухой обороны. Стариков не волновало, что большинство военных командиров захватило Тайли вместе с Мэй при поддержке предателей из тайной полиции Дайли. Их не волновало, что маленькая девочка смогла одолеть пару боевых подразделений, выведя из строя многих пешек царя земли. Их даже не заинтересовал циклоп, который действовал на несколько направлений. Закончив с прикрытием ТОВ, он быстро направился в Среднее кольцо, посылая смертоносные лучи в скопление врагов. Мастера не желали вмешиваться даже когда солнце было в зените. Подозрительно. Сначала я подумал, что дворец подкупил стратегические части революционной армии и внедрил туда диверсантов. Откуда-то должна прорастать уверенность при игре от обороны. Однако, такие инциденты были слишком единичны. Они не оказывали значительное влияние, им никогда не стать решающим фактором в битве. «Он здесь!» — выкрикнул предводитель боевого отряда магов земли, поднимаясь на последнюю из стен Басингсе по грузовому лифту, работающему на чистой магии земли. Их не должно тут быть. Последняя внутренняя стена Басингсе давно пала. В самом начале революционных волнений Кори использовала магию лавы. Земля, разогретая до 1200 градусов, легко разрушила основание стены, преграждающей путь из среднего кольца. Лава моей подопечной, напоминающая базальтовую, более горячую и быстро извергающуюся, образовывала потоки и лавовые озера, сформировала обширные и пологие лавовые поля. Так что у стены не было шансов, огромная ее часть пала, а завалы вскоре раскидали революционные маги земли. Не вся стена была разрушена. Не было смысла сносить все, достаточно было прохода. Зачем уничтожать удобную точку обзора? Отсюда легко наблюдать за сражениями внизу, а также можно перелететь на другую позицию, воспользовавшись услугами моего дракона. Жаль, что маги земли помешали мне, посчитав лидера революции хорошей целью для захвата. Как будто мое устранение разрешит все проблемы или повлияет на волнительные настроения, остановит бунтовщиков и разгонит всех по домам. Символы революции без лица, на то и символы, что мою маску и одежду просто подберет кто-то другой и назовет себя ОМОНом. Осторожно, у него летающая ящерица. Донеслось предупреждение до моих ушей, когда я спокойно сидел, свесив левую ногу со стены, а на правое колено положил руку для удобства. Дракон находился немного вдали, за разломом стены. «Вы сама приветливость», — ухмыльнулся я, опираясь на ногу и резко вставая, чтобы подойти к неприветливым магам. Они поднялись на основание стены, быстро сформировав боевое построение. К счастью, солдаты были достаточно встревожены и подготовлены, чтобы избежать глупостей вроде выкриков «Сдавайся или умри». Все прекрасно понимали. Точка невозврата пройдена, остается только один вариант — игра со смертью. Десяток магов синхронно выполнили причудливые пасы руками, создав тряску на каменной глади. Почти как при землетрясении, где очень сложно устоять на ногах. Я потерял равновесие, в то же время противники продолжили магическую связку, швырнув в меня большие валуны. Хорошая командная работа компетентного отряда. Несмотря на их внешность, которая совсем не внушала страха, действовали они безжалостно. Отскочив от земли, я зацепился ногой за ближайший валун, подпрыгивая еще выше и избегая камнепада. И едва успевая взять свою кровь под контроль, я мягко приземлился на ноги, прямо в новую ловушку. Маги земли смягчили каменистую породу под моими ногами, придав ей сыпучесть песка. Судя по виду энергии, это сделал маг из пустынного племени. Только пустынники владеют тонкостями магии песка. Один такой маг в отряде землероек, и атмосфера становится напряженной. Двое магов выпустили из стены каменистые шипы, пробивающие плоть лучше резака. Из-за отсутствия подвижности на зыбучем песке, мне потребовалось ускорить свою кровь, что приравнивается к замедлению времени, позволяя быстро укрепить руки заморозкой и вовремя раздробить вражеские шипы. Я нанес около сотни ударов, прежде чем продвижение шипов остановилось. Интуиция подсказала. Против меня направили элитный отряд, личную гвардию царя земли, замаскированную под обычных ребят. Или же, возможно, это был тайный резерв Басингсе, скрытый на случай оккупации города. Ради защиты дракона, магии крови я отправил импульс духовному зверю. Дракон мог бы отправить залп огня из пасти, но против профессионалов это не сработает. Маги земли закроются каменной стеной и атакуют дракона земляными копьями. Вместо игры ва-банк, я приказал ему не вмешиваться и отступить при первой возможности. Меня погрузили под основание каменной стены, явная попытка раздавить сильной давкой со всех сторон. Я использовал магию огня, ледяное пламя лучше всего защищало от давки. Дополнительно к этому я окружил тело куполом синего льда. Земля пыталась сжаться, но пламя и купол были непоколебимы, самые прочные из моих щитов. Когда я собирался дистанционно взять тела противников под контроль, меня вытолкнуло из каменной стены в бок. Плохо дело. Высоченная стена предвещала проблемы при приземлении. Гвардейцы действовали слаженно. Если бы я встретил их до того, как научился управлять ледяным пламенем, мой опыт борьбы был бы недостаточен. Но теперь я спокойно контролировал купол, помогая ему приземлиться на улице Верхнего Кольца. За счет огня, ледяная сфера приземлилась почти как перышко. Раскрошив ледяную защиту щелчком пальцев, я осмотрелся. Один маг безуспешно пытался атаковать улетевшего дракона. Мой духовный зверь быстро улетел от невыгодных обстоятельств куда подальше, попутно уклонившись в воздухе от всех каменных копий. Было бы печально, если б дракона убили, Он один из последних представителей своего вида, находящегося под угрозой исчезновения. Осознав провал, маг Земли присоединился к спуску, скользив по каменной стене. Боевой отряд магов нужно было уничтожить. Раньше это было бы легко сделать с бездонной энергией, но теперь все изменилось. Я не должен тратить все в попытке победить нескольких, когда мне предстоит сражаться с Белым Лотосом. Проблема, однако, легко решаемая, учитывая обилие крови под моими ногами. Вся улица залита кровью. Бунтовщики постарались, раскидав материал для воплощения магии крови. Маги Земли вошли в зону для атаки, отправив в меня снаряды. Я защитился от них кровавыми нитями под давлением, которые превращали угрозу в мелкие, безопасные кусочки. Когда почти все маги Земли вступили на кровавую землю, я перешел в контратаку, создав кровавые шипы. Семеро из них избежали смерти, один находился сильно позади, но двое ощутили всю суровость реалий войны. Кровавые колья насаживали магов не хуже копий в руках копейщиков, изящно, не оставляя шанса на уклонение. Группа была сплоченная и действовала вместе. Это не комплимент. Наоборот, потеряв двух товарищей, пятую часть отряда, каждый из оставшихся в живых растерялся. Мне выпал шанс вскипятить кровь валой пары и закружить его по полю боя. Кровавый вихрь атаковал врагов, беспощадно увеличивая уровень опасности с каждой разорванной в нем жертвой. Только трое успели защититься каменным щитом. Когда вихрь улегся, и отстающий маг присоединился к команде, мне оставалось разобраться с четырьмя врагами. Дабы уравнять шансы, я сформировал из алого тумана двух существ с ледяными клинками. Они имели мою комплекцию тела, полностью кровавую. Впервые с начала сражения мои враги почувствовали сильную тревогу. Однако в рассыпную никто не кинулся, глупо подставив спину. Отступление в критический момент редко заканчивается без потерь, они это понимали, став атаковать еще отчаянней. Но в момент сильной тревоги, даже сильные маги становятся легкой мишенью. Я взял под контроль первого противника, резко подставив его под удар летевшего в меня камня, который раздавил его голову. Первый кровавый сгусток увернулся от другого каменного снаряда. Войдя в зону поражения, он двумя клинками перерезал магу земли шею и ударил в сердце. Второго кровавого призрака, к сожалению, уничтожили. Вскоре и от первого избавились поднятием двух стен и сдавливанием плит. Меня лишили всех марионеток. Я лишил двоих жизни. Без энергии вату нельзя уничтожать армии щелчком пальцев. Но я чувствовал, как сердце бьется от жажды продолжить бойню, кровь кипит от стремления не останавливать сражение. Спустившись с небес на землю, я по-настоящему ощутил земную радость. Я действительно варвар с северных земель, переродившийся в северном племени воды не случайно. Север – это отражение моего истинного «я», от которого я всю жизнь убегал. Двое на одного уже честнее, чем нападение толпой, подразнил я, помогая испуганным противникам справиться с шоком. Маги были залиты кровью, их сердца бились в попытке унять стресс, а глаза тряслись. Злой дух определил левый, словно проклятие. Правый кивнул, вставая в боевую стойку. «Даже если мы умрем, наши потомки отомстят за нас», — взревел маг, ударив ногой по земле. Он смягчил землю под нами, помогая песочнику поднять пылевую завесу. Противники выбрали отступление, считая бой проигранным, или побежали организовывать новую засаду. Если бы я долго выбирался из пыли, два мага земли успели уйти на полкилометра. Подняв руки, я ощутил кровообращение врагов, которые отбежали на 50 метров. Это усложнило контроль над их кровью, но я справился. Тела были захвачены и быстро притянуты в песчаную бурю. Все произошло мгновенно, как и казнь достойных оппонентов. Не видя смысла в издевательствах над воинами, я лишь раскинул свои руки в стороны, подняв их магией крови на несколько метров над землей. Воины заслужили смерть, возвышенную над земляными червями. Солдаты, стоящие выше грязи под ногами, были раздавлены изнутри мгновенно, без боли и, надеюсь, без сожалений. Неплохо оценил я, выходя из песчаной завесы и направляясь ко дворцу. Разминка закончилась, и пришло время для встречи с мастерами более высокого уровня сложности. Шансы на победу могут быть 50 на 50. Профессионалы, противники низшего ранга, меня чуть не прибили как назойливую муху. Это поистине интригует. Что же приготовит мне настоящие мастера своего дела? Глава 21. Противостояние мастеров. Части. Мятежники достигли дворца, пытаясь взять его штурмом. Дворцовые стражи не уступят перед боевыми кличами и давкой, поэтому большинство мятежных воинов было вооружено не палками и камнями, а железом и бронзой. Единственный путь к победе – беспощадная атака со сталью в руках, но это касается лишь обычных людей. В революции также участвовали маги, делая бои зрелищнее. Некоторые из них пытались проникнуть во дворец через верхние этажи, создавая импровизированные лифты с помощью магии. Защитники отвечали камнепадом, отправляя магов земли обратно к их стихии. Те, кто наземно добрался до ворот, бодались, словно овцы перед пастушьим посохом. Слабых магов подавляли опытные гвардейцы. Ведь захвата нижнего и среднего кольца города явно недостаточно, чтобы переквалифицироваться в мастеров земли и сражаться с превосходящими противниками в верхнем кольце. Обычные мятежники с зачатками магии земли заплатили высокую цену за понимание этой истины. Но не все в наших рядах были обычными. Дайли, профессиональные бойцы, активно участвовали в свержении царя. Они сражались наравне с элитными гвардейцами, быстро оттесняя их. Через 10 минут после начала столкновения агенты Дайли, полные энтузиазма, загнали гвардейцев в угол. Сильные бойцы, заглотившие нашу приманку в лице слабых магов земли, столкнулись с организованной атакой агентов, засыпавших их каменными кольями. Царская армия была мощной, превосходящей и организованной. Она легко утихомиривала мелкие конфликты, но могла ли она противостоять ненасытной буре? Конфликт, переросший в вихрь, рано или поздно раздавит гвардейцев как муравьев. Каждый сражается за свободу, равенство и братство, стремясь посадить на трон достойного правителя, забывая, что нет ничего более постоянного, чем временная власть, задумчиво пробормотал я, наблюдая сквозь щели в маске за штурмом. С вершины дворца сбрасывали наших людей на землю, что мешало. К счастью, циклоп помог. Несколько волн, выпущенных из лба, убрали бойцов дальнего действия с возвышенности. Взрывная магия, поистине удивительная вещь. Временная власть, продолжал я. Возможно, однажды меня попытаются свергнуть таким же способом, считая нового правителя угнетателем, а не новатором. Будет забавно сразиться с недовольными. Мы захватили воительницкие Оши, как вы и просили, все живы и почти не покалечены, подошел ко мне Бейду. Наши люди пробираются во дворец, но главный враг еще не раскрыл свои намерения. Белый лотос в смятении, заговорил я, пожимая плечами. Они ожидали увидеть в первых рядах предводителей восстания, с чьей смертью погибнет и мятеж. Но что поделать, если тысячи людей без власти и влияния рвутся во дворец как саранча на посевы? Сколько ни убивай первые ряды, на их место встанут вторые, а общий строй останется непоколебим. Белый лотос узнал, что нет ничего более кровавого и спорного, чем гражданская война, при которой море сомнений накрывается грозовыми облаками. Волнительно, не так ли? И все же, мне кажется, гражданской инициативы достаточно, сказал Бейду, кивнув в сторону выбитых ворот дворца царя земли. Лучше всего закончить восстание как можно быстрее, чтобы избежать неразумных жертв. Наши люди проникли внутрь, это уже победа. К тому же на верхних этажах агенты должны были захватить высшие чины, спрятавшиеся от неразберихи. Остаются только мастера белого лотоса, самые опасные на мой взгляд. Верно, пойдем посмотрим, что они нам подготовили, махнул рукой я, пробираясь сквозь толпу, пробегающую по бывшему полю боя. Поднимаясь по множественным ступеням, мы то и дело сталкивались с трупами своих или чужих, порой даже было сложно понять, кто на какой стороне. Внутри дворца ситуация была немного хуже. Концентрация ненависти на квадратный метр была выше, как и последствия сражения. Но не все так плохо. Нам встречались не только трупы, некоторые отряды противников сдались и согласились на плен. Их командиры приняли самое мудрое из доступных решений. Пленные не получат ни суда, ни наказания, всего пару дней побудут под стражей. На восстановление города потребуется много сил, времени и энергии. Каждые руки на счету, желательно свободные, а не закованные в кандалы. С кандалами меньше эффективности, они сдавливают руки и мешают работе. «Доложи обстановку», — приказал Бейду посыльному. «Мы почти дошли до тронного зала, так что информация была критически важной. Мы не можем проникнуть дальше», — покачал головой молодой парень, выглядевший изможденно. «Там до безумия мощные маги. Одного буми достаточно, чтобы отбросить все наши силы. Припоминаю, как мог раздавить буми, словно насекомое», — мысленно вспомнил я. «Господин Намон, ваш выход», — Бейду, отошедший в сторонку, слегка поклонился, указывая мне путь. «Обычно говорят, со щитом или на щите», — хмыкнул я, направляясь к тронному залу. «Но я сомневаюсь, что от проигравшей стороны что-то останется, даже нечто, помещающееся на щите». Я вошел в тронный зал царя земли. Передо мной выстроились мастера белого лотоса, словно несокрушимая стена, защищая царя в богатых одеяниях на троне. Старики были ключом к победе или поражению в сегодняшней битве. Ее не избежать, благо помещение располагало к сражению. Тяжелые каменные колонны, украшенные замысловатой резьбой, устремлялись ввысь, поддерживая своды потолка. Просторный и высокий зал идеально подходил для битвы, не ограничивая движение. С некоторыми из вас мне довелось встретиться под разными масками, некоторые – легенды своего времени. Мой взгляд скользнул по лицам мастеров. Генерал Эйра, мастер меча Пиандао, безумный царь Буми, мастер огня Джонг Джонкай. Фарга, я из северного племени воды, представилась замена Пакку. Считалось, что все мастера водной магии погибли, но, видимо, я ошибался, мой голос гулко отозвался в зале. Однако это не имеет значения. Мне нужна голова царя земли, предателя своего народа, ответственного за бездействие армии царства земли и разделение людей на слои и зоны, ограждая их права и свободы стенами. Генерал Эйра, самый старший и мудрый из мастеров Белого Лотоса, хмуро посмотрел на меня. «Лаа, еще не поздно отступить», — проворчал Пиандао, мастер меча, чье лезвие было окрашено кровью. «Ты полагаешься на силу», — поучительно заявил Эйра, забыв, что мудрость и единство — путь к счастливому будущему. «Или к моей сокровищнице с вкусными сладостями», — высказался царь Буми с безумным смехом, хотя по его стойке было видно, что он готов к нападению в любой момент. «Гармония подразумевает решение вопросов мирным путем», — вставил слово мой соплеменник, мастер водной магии Фарга. «Лаа», — обратился ко мне по имени лично дезертир и изменник народа огня, великий Джонг Джонг, наставник адмирала Джао, — «власть не приносит ни счастья, ни покоя. Пора остановить кровопролитие». Я презрительно ухмыльнулся. «Мир погряз в невежестве, а вы, самые сильные представители своих стихий, члены Светлого Ордена, обязаны защищать мир от коллапса во времена бездействия Аватара. Напомните, что вы сделали», — рыкнул я. «Сидели смирно и бездействовали. Народ огня сжег воздушных кочевников, истребив целый класс покорителей стихий. Вы же, как и ваш орден, только махнули на это рукой, мол, невелика потеря. Народ огня отлавливал магов воды, делал из них рабов, опускал их до уровня насекомых. Что делали старейшины северного племени воды, напомни мне, Фарга». «Безумная старуха, первый встреченный мной маг крови, сделала гораздо больше полезного для водников, чем твой предшественник, Пакку, способный только рассказывать сказки о покорении океана. И есть мастер Пиандао, в прошлом знаменитый рубака, а ныне создатель идеальных мечей для своего народа. Создатель лучших в мире мечей, разрубающих любые доспехи и вспарывающих любые слои жира». Я передохнул, оставляя сладкое напоследок. Царь Буми, защищавший Амашу на протяжении 100 лет от огненных захватчиков, явно позабывший в своем безумии, что окрестные деревни, села и плантации сжигались с большим рвением. Царь не тот, кто защищает свой дворец, а тот, кто защищает окрестные территории, — гордо заявил я, раздвинув руки в стороны и останавливая взгляд на старике. «Генерал Эйра, разрушивший стену Басинксе, убивший тысячи мирных жителей в ходе осады и оккупации. Если прибавить поход к стенам города и позорное отступление, получается даже больше, чем погибло сегодня за правое дело». Покачав головой, я с горечью закончил. «Не вам судить меня и упрекать за действия, направленные на лучшее будущее», — рассудил я. «Завершив миссию здесь, я отправлюсь к хозяину огня и положу конец войне. Затем своими руками сотру эпоху изоляции, длившуюся 500 лет. Все обитатели этого мира наконец объединятся. Конечно, не все будут готовы принять новый порядок. Недовольных и сторонников старого режима предостаточно. Тех, кто считает, что мир от малейшего положительного вмешательства развалится, с ними придется бороться. И для этого нужны не только сила, но и способность отвечать за свои действия. Я на это способен, а вы, пережитки прошлого, нет. Все в мире относительно, любое добро можно окрестить злом и наоборот». Глава 22. Противостояние мастеров, часть 2. Переговоры были обречены на провал, — грустно вздохнул Эйра, принявший боевую позу и обратившийся к союзникам. «Если кто-то хочет уйти, Я пойму, нужно преподать урок молодому поколению, прокомментировал Буми, не желая уходить, и за ним высказались остальные. Будет нелегко в моем нынешнем состоянии, но я не ищу победы. Ищу саму битву, сражение и противопоставление наших взглядов, идеалов, чего-то еще. Неважно, кто победит или проиграет, ведь важен не результат, а сам процесс. Поклонившись по дуэльным правилам Агникай, я принял боевую стойку и мгновенно ускорил тело, что позволило лучше контролировать поле боя. Сражение с мастерами напоминает ковбойский поединок. Минимум зрелища, максимум скорости, скорейший результат путем смерти одной из сторон. И не зря подготовился, в меня полетела двухсторонняя огненная атака от Ира и Джонг-Джонга. Предатели своей нации действовали вместе ради блага тех, на кого они некогда охотились. Пиршество лицемерия. Использовав ледяное пламя, я быстро заморозил их атаки, превратив огонь в чистейший лед. Этим воспользовался водник Фарга. Мой вывод может показаться капризом ребенка, но использовать мой лед против меня – это как отобрать лично созданную игрушку. Невозможно понять и простить. Я не простил, вернув контроль над льдом и превратив его в сотни игл. Идеальные снаряды, градом полетевшие в водного мага. Царь Буми попытался спасти его, создав каменную преграду, но лишь прощупал пробивную силу ледяных игл, пропитанных до отказа моей энергией. Иглы прошли сквозь каменную плиту без сопротивления. Разумеется, сквозь плоть они прошли не хуже, потеря скорости после пробития камня была минимальной. Так я расправился с самым неприятным для себя противником, способным повлиять на техники водной магии. Впрочем, устранение противника повлекло за собой выпад моего наставника по фехтованию. Мастер Пиандао, обучивший меня многим премудростям воина, где-то допустил ошибку, воспитав бесчестное чудовище. За это ему можно быть благодарным. Чудовищный подход помог мне избежать множества опасных ситуаций между жизнью и смертью, особенно под личиной Лао. Недооценивать противника было бы глупо. Высвободив ледяное пламя и кристаллизовав его, я создал меч, которым заблокировал вертикальный разрез. Мы были в шаговой доступности, поэтому мастера стихии решили не вмешиваться, чтобы не задеть союзника. Фатальное решение, они отдали мне союзника на убой. Наши клинки вновь лязгнули, встречаясь в вихре. Хотя до циркулярной пилы по металлу было далеко, наша молниеносная скорость и смертельный танец заставили меч Пиандао искриться. Красивое зрелище, но вредное для глаз. Сменив стойку, я обрушил на мастера Пиандао ряд сокрушительных ударов, стараясь причинить максимальную боль его рукам. Он же, благодаря ловкости и боевому опыту, парировал мои выпады с филигранной точностью, постоянно ускользая от ранений. В какой-то момент я поддался ностальгии, особенно когда наши движения слились в единый поток. Образы мелькали в уголке сознания, напоминая моменты, когда я пытался прыгнуть выше головы, победить мастера за счет магии крови. Но с тех пор многое изменилось. Теперь, при двухкратном ускорении, предназначенном для контроля всех магов стихии, я сравнялся со своим мастером по фехтованию в опыте. Жаль только, что он постарел и ослаб после наших тренировок. Через 2 минуты мастер начал уставать от моего натиска, его движения стали медлительнее, а взгляд – менее сосредоточенным на процессе. Подобный расклад заметил не только я, но и союзники Пиандао. Мне пришлось сблизиться с противником еще сильнее, осыпая его градом быстрых и коротких ударов, мешающих его союзникам вмешаться в поединок. Мастер Пиандао сдерживал этот натиск, но магия крови подсказывала, что его тело на пределе и активно сдает позиции. «Огорчает», – пробормотал он, едва не прикусив язык из-за быстрого обмена ударами. «Что среди всех моих учеников именно ты превзошел учителя? Спасибо за последний урок», – кивнул я, отскакивая от земли. Царь Буми вмешался, чтобы спасти своего товарища, за долю секунды подняв преграду. Но я не собирался отступать. Увеличив скорость в разы, мое тело пулей обогнуло стену и оказалось позади мастера. Всего один взмах, и он перечеркнул наши давние отношения. Прежде чем его голова коснулась пола, я пробормотал: «И прощайте, надеюсь, в следующей жизни мы еще встретимся». Отскочив, я сознательно снизил скорость, чтобы сохранить выносливость. 2 мастера огня и сильнейший маг земли – непредсказуемые противники, представляющие собой серьезную угрозу. Уклониться от молнии сложно, когда земля уходит из-под ног, а воздух выжжен огнем. Мгновенно вытянув руку в сторону царя Буми, я выпустил молнию. Если знаешь противника и знаешь себя, «Сражайся хоть 100 раз, опасности не будет», — гласит трактат войны. Айра, как и ожидалось, ринулся на помощь Буми, перехватив молнию и направив ее обратно. Типичный прием водной магии – перенаправление атаки противника. Приняв эстафету, я перехватил атаку, разделил молнию на 3 части и направил снова Кайра. 2 он поймал, но 3-я достигла цели, и все 3 разряда прошибли его, отбросив назад. В этот момент я собирался атаковать Бджонг-Бджонга, но он сделал неожиданный жест – сдаюсь. Согласно правилам Агникай, это требовало решения. Не думал, что вы сдадитесь, посмеивался я, отступая за колонну и переводя дыхание. Уважаемый мастер, битва проиграна, признал он. А что на это скажет царь Буми? Надо повернуть Амашу, ответил он, проверяя аэронаживность. Магия крови подтвердила, что старик после электрошока все еще жив. Он использовал технику заземления, пустив электричество в пол. Хо-хо, мертвому что-то вернуть сложно. Соглашусь, поддержал я. Но какие у тебя предложения, старик? Мне сильнейший мастер магии земли, считающий меня врагом, даром не нужен. Не теряя времени, я дотянулся до правителя царства земли. Он не был магом, всего лишь потомком древней династии. Раздавить его сердце было несложно. Куэй, 52 и краткая царь земли, умер мгновенно, скатившись со своего трона. Хи-хи, засмеялся Буми, вероятно, стремясь притупить мою бдительность. Что остается проигравшим? Сдаться на милость победителю? Или дождаться удачного момента, чтобы ударить в спину, добавил я. Мастер Джонг-Джонг, как сдавшаяся сторона, прошу вас проследовать к революционной армии и сдаться в плен. Обещаю, что через несколько дней вас освободят. Что касается Буми, то, боюсь, вы слишком умны и безумны, чтобы тихо отсидеться во время реформации мира. Хорошо, смиренно признал поражение мастер огня, кивнув товарищу и направившись к выходу из зала. Я почти уверен, что он замышляет диверсию, отступая сейчас ради победы в будущем. Но промывка мозгов Дайли – коварная штука. Мастер огня больше не противник. Сидеть без дела действительно скучно, признал Буми, ударив ногой по земле. К колонне, где я прятался, доползла трещина, а ударная волна превратила ее в песок. Но я был готов, использовав кровь Пиандая для неожиданной атаки. Дистанционные разрезающие нити сработали отлично, пройдясь по залу и разрубив защитную преграду из земли. Они могли бы разрубить и Буми, но он ушел под землю. Сразу после этого из-под земли начали вылезать шипы, стремясь пронзить меня насквозь. Но я точно знал, где он находится под землей, поэтому создал тонкую иглу из крови, максимально ее укрепил и отправил в противника. Игла пробила землю, стремясь оставить тонкую дыру в черепе. Буми почувствовал это, но не успел уклониться, лишь отдернул голову, когда игла достигла его. С подземными противниками иначе нельзя. Чтоб вас 3-жды волной смыло, огрызнулся я, ведь только вошел во вкус, а битва уже закончилась. Теперь с весельем покончено, и предстоит столкнуться с последствиями своих выборов. Глобальная перестройка царства земли, объединение с племенами воды, улучшение условий жизни болотников и беженцев, а также трон законной наследницы, Азули. Только после этого можно будет приступить к строительству республиканского города. Одним словом, рутина. Но ведь, скорее всего, есть еще и свадьба, а также проблемный гарем. А проблемный, потому что в нем есть властная Азула. Эпилог. Рутины оказалось гораздо больше, чем ожидалось. От устранения последствий до заложения нового фундамента. Я не стал брать все на себя, ведь даже боевой маг крови, подобный мне, вряд ли смог бы перестроить общество в одиночку. Скорее подобные мне могут лишь вдохновлять других, чтобы они воплощали мое видение будущего. Сначала шел поиск и захват целей для промывки мозгов, в основном сторонников царя земли. Та самая комната, где меня когда-то держали Дайли, функционировала круглосуточно, без выходных. И да, я присутствовал на некоторых процедурах, особенно когда в одной из чайных лавок поймали Зука, бывшего члена королевской семьи народа огня, отправленного в изгнание. Дайли ему внушили, что у него нет прошлого, но есть будущее. Парнишка легко отделался, хотя мог столкнуться со смертью, как его дядя. С Катарой и Саткой, которых также поймали, дело обстояло иначе. Я вылечил все физические увечья, оставленные мной в северном племени воды. Затем Дайли внушили им ложные воспоминания. Довольно рискованная авантюра, но, к удивлению, эффективная в этом мире. Уже через неделю брат и сестра забыли о своих приключениях со дня пробуждения аватара и перешли на мою сторону, будто всегда были на правильной стороне. Существовал риск возвращения настоящих воспоминаний, ведь любой гипноз сознания не вечен, но с этим ничего не поделаешь. Катара – потенциальный покоритель магии крови. Честно говоря, я сильно заинтересован в селекции. Меня интригует, станет ли ребенок от союза двух магов крови сильнее своих предков. Так что риски промывки мозгов были оправданы, несмотря на авантюрность предприятия. То же касается и следующей авантюры, связанной с пленными. Практически всех воительниц Киоши, захваченных в ходе беспорядков в Басинксе, направили на принудительное перевоспитание. Было бы глупо избавляться от надежных людей, обученных воинской культуре и боевому стилю. А перевоспитание, как бы иронично это ни звучало, было направлено на сохранение наследия Киоши. Аватар Киоши, девушка с нестандартными взглядами, она предпочитала женщин. И она же передала наследие своей любовнице первым воительницам Киоши, обучив их воинским навыкам. Свои собственные техники магии земли Киоши даровала первым агентам Дайли. Спустя 3 столетия память об этих событиях все еще хранится в библиотеке Ван Шинтонга. И теперь 2 наследия, воительницы Киоши и Дайли, объединились в новый отряд. Его название. С этим есть история. Во время совещания Тов Би Фонг внезапно предложила название «Хранители земли». Предложение смущало, оно мне показалось настолько детски наивным, насколько это возможно. Однако никто не смеялся. Все приняли слова Тов всерьез. Возможно, никто не хотел шутить над бывшей слепой девочкой из богатого рода, которую мы активно выдвигали на пост нового правителя этих земель. Пока территории разрознены, их невозможно политически интегрировать с остальными частями материка. Поэтому мы начали реформировать царство земли Стов в центре власти и Бейду в роли серого кардинала, который отхватил солидные куски власти. Бейду, несмотря на то, что проблем с его ролью главы хранителей земли нет, его торговая гильдия, созданная по завершению революции, вызывала опасения. Очевидно, что она направлена на получение баснословной прибыли, но насколько это плохо, трудно сказать. Бейду имеет связи со всем Красным Лотосом, сильнейшими и влиятельнейшими людьми планеты. Его торговая гильдия, если не будет излишне наглеть с монополиями на многие товары, останется под защитой несокрушимой силы. Поэтому я пока позволил ей развиваться, надеясь на лучшие, но про себя мысленно прорабатывал стратегии против возможного предательства. Наверное, единственному, кому я могу поверить на слово, так это моему отражению в зеркале, да и с ним придется сомневаться. Хотя, если быть честным, мои мысли были заняты совсем другим, совершенно не предателями и торговой гильдией. Закончив с вознаграждением союзников за счет захваченных ресурсов врагов и избавлением от бесполезных элементов, мы начали готовиться к операции против народа огня. Она не была слишком значимой, ведь до встречи с Азулой под личиной Номы я успел существенно сократить их военный потенциал. Так что все оставалось в рамках формальности, почти. Было слишком много подводных мин рядом с Кальдером, чтобы переправить на вулканические острова значительные силы. Поэтому нападение состояло всего из 3 кораблей, почти совпавших с затмением, уникальным событием, закрывающим солнце и лишающим магов огня их способностей. Если бы мы напали позже, обязательно бы попали под нужное время. Но мы напали раньше и, тем не менее, не понесли потерь, причем с обеих сторон. Азула настойчиво попросила меня о помощи, дать ей возможность самостоятельно разобраться с проблемой, которую представлял ее отец, Азай. Операция была полусекретной, напоминающей стелс-миссию, где враг не должен нас заметить. С моими текущими способностями было сложно незаметно обходить стражу на расстоянии. Поэтому мы двигались к королевскому дворцу гораздо медленнее, более осторожно и немного напряженно. Несколько раз часовые чуть не обнаружили нас, но девушки помогали избежать поднятия остатков войск на ноги. Девушки в секретную миссию отправились со мной. Мэй, мастерски метающая ножи, Тайли, невероятно быстрая в рукопашном бою, Лан, отличная мечница, Кори, управляющая землей в воздухе благодаря тонкому контролю, и, конечно же, принцесса Азула. Каждая из девушек по отдельности представляет силу, с которой следует считаться, а вместе со мной они составляют отряд, ориентированный на скорость и скрытность. За 7 часов нам удалось незаметно пройти от места высадки до тронного зала хозяина огня. По правилам, за право владения троном следовало бы устроить Агникай. Однако был нюанс. Честные дуэли невозможны, если в конфликте участвует хотя бы один маг крови. Откровенно говоря, на данный момент сильнейшим магом огня является Азай. Он превосходит дочь в плане энергии. Азула сможет превзойти его, возможно, через несколько лет, но не сейчас. В дуэли один на один ее отец окажется сильнее. При условии, что во время импровизированной дуэли в тронном зале, ХМ, не вмешается недоброжелательный маг крови, способный заблокировать потоки крови. Безусловно коварный, но эффективный способ не дать врагу защититься от удара молнии, который, как выяснилось, был ослаблен. Азай не умер из-за родственных чувств дочери или ее временного помешательства. Как бы то ни было, но Азула выпустила молнию таким образом, чтобы хозяин огня выжил или страдал. Проигравшие лорды лишаются титула и отправляются в тюрьму, где содержатся до особых распоряжений. Не стоит забывать, свято место пусто не бывает, а верных союзников старого владыки и недовольных людей в стране предостаточно. Поэтому пришлось задержаться в королевском городе Кальдерна 2 месяца, чтобы предотвратить кровавую гражданскую войну из-за восхождения нового правителя, Азулы. И вот, когда план был почти осуществлен, оставалось только объединить народ огня, царство земли и северное племя воды, тем самым положив конец столетней войне и эпохе изоляции. Новая веха в истории откроет путь к созданию республиканского города, хотя путь к нему лежит через кровавые годы. Не все готовы принять изменения, поэтому естественно, что мятежники попытаются создать фракции и восстановить утраченные порядки. К сожалению, цена за эту ошибку была, есть и будет, беспощадной, если наказание выносит маг крови. Но разве это плохо? Результат важнее чести и других чувств. Также важны и мои планы, охватывающие множество девушек, с которыми, при должной удаче, я планирую возродить 3-жды погибшую мечту. Хочется реализовать ее, превратив этот мир в оазис, который не засохнет после моей смерти. Впрочем, есть и сожаления, возникшие на пороге достижения цели. Глупые размышления на тему, что, если каждый, наверное, сталкивается с этим, переосмысляя на основе имеющегося опыта использованные стратегии достижения цели. У кого-то переосмысление вызывает разочарование, но у других, как у меня, выводы лишь подстегивают постараться лучше в следующий раз. Строительство республиканского города, вопреки моим мечтам, заняло более 15 лет, значительно дольше, чем моя активная деятельность с момента побега из северного племени воды. Я не сильно спешил с реализацией проекта, что, возможно, и привело к задержкам. Качество лучше скорости. Много времени заняло создание процветающего мегаполиса, где представители всех стихий и культур могли бы жить бок о бок, не стремясь вернуться к былому. Пожалуй, это и есть гармония, принятие беззаботной жизни без войны. Жизни, наполненной стремлением к росту и развитию, а не к возвращению к корням. Отчасти я этого добился. Люди счастливы, они охотно принимают инновации. Центральный проспект пульсирует жизнью. Магазины, рестораны, театры и другие места для развлечений. На площади Единства проходят фестивали, цирковые представления и другие мероприятия. Арена, напоминающая Колизей, и созданная мастерами магии Земли, наполнена страстью и горячей кровью, чтобы народ меньше задумывался и больше наблюдал за чужой безрассудностью. Музей Аватара, собрание памятных вещей и произведения искусства. И, пожалуй, самый амбициозный из воплощенных проектов – Академия ОМОНа, основанная в честь героя и вдохновителя революции. Совместное обучение оказало значительное влияние на креативность нового поколения, его способности и силы. Я полностью доволен Академией, которую я же и основал в свою честь. Но в городе ценится не только нововведение. Нельзя полностью забывать о традициях. В городе построен большой храм магов воздуха, построена туристическая зона, где можно отдать дань уважения вымершим покорителям воздуха. Помимо этого, республиканский город предлагает насладиться гармонией с природой. Парки, деревья, клумбы и сады значительно украшают архитектуру. Конечно, без ложки дегтя не обошлось из-за заводов в промышленном районе. Отсутствие войны привело к неконтролируемому росту рождаемости, что вынудило новое правительство удовлетворять всяческие потребности населения. Некоторые виды фабрик из народа огня были улучшены под влиянием механиста и его команды ученых, но проблемы с последствиями для окружающей среды остались. Если произойдет еще пара технологических революций, мир может пойти либо к пучине, либо к светлому будущему. Мои способности предвидения будущего значительно ослабли, поэтому я не могу заглянуть далеко вперед. Вместо этого я сосредоточился на настоящем, попутно контролируя правительство. Структура альянса, объединение трех народов, оказалась более сложной, чем я планировал изначально, во многом из-за влияния моей жены Азулы. Вместо создания одного высшего совета управления, была полностью переосмыслена власть ради поддержания устойчивого развития альянса. Она составляет следующее. Верховный король, высший и наиболее авторитетный орган власти, в обязанности которого входит контроль за законодательными собраниями. Есть всего два собрания. Закрытый совет, в который входят представители покорителей стихий, огня, воды и земли, а также главный судья, казначей, представитель торговой гильдии, правители бывших царств и все члены Красного Лотоса. Как верховный магистр Красного Лотоса, я контролирую множество голосов. Как верховных король, оставшиеся. Также имеется открытый совет мелких правителей различных территорий народа огня, царства земли и племен воды, входящих в состав альянса. У совета мелких правителей ограниченная власть, но они часто предлагают интересные идеи по улучшению своих провинций. Эти предложения проходят через голосование, а затем рассматриваются закрытым советом. Король обязан открывать и закрывать заседания, так что ни одно важное решение не ускользает от моего внимания. Верховный король, он же кровавый император, вздохнул я, наблюдая из своей комнаты за ночным городом, освещенным тысячами фонарей. Мной достигнуто равенство между магами и немагами, а также отсутствие различий между стихиями. Ни одна нация не стоит выше другой. Без магии огня затруднительно поддерживать инновационное производство, без магии земли строительство, а без магии воды – медицину. Поэтому все равны и все сосуществуют в симбиозе. Совместное сотрудничество всех народов ради общего процветания. Но за фасадом скрывается тирания и тотальный контроль над населением, а также беспощадное уничтожение неугодных. А еще весь этот новый порядок прочно связан со мной и моими спутниками. Это было необходимо для достижения поставленных нами целей, но теперь судьба мира тесно переплетена с моей собственной, куда более хрупкой и шаткой. Ценой тотального контроля и взрывного успеха стала уязвимость и централизация всего на одном человеке. Во время моих одиночных размышлений в комнату постучали. Сначала я подумал о наложницах или жене, но в кабинет вошла неприятность. Большая неприятность в лице девочки 15 лет, с темной кожей и темными волосами, заплетенными в три хвоста. Ирония судьбы, но Кара родилась гораздо раньше, словно произошел парад планет и звезды совпали. Казалось, сам мир предвидел смерть аватара и сплел события так, чтобы она родилась. Когда впервые обнаружили нового аватара через церемонию четырех любимых игрушек, я отказался от агрессивного подхода. Вместо этого я взял девочку под опеку Красного Лотоса. Старик. Ее крик выбил меня из эмоционального равновесия, и я на мгновение пожалел о своем милосердии, но тут же улыбнулся. Любой правитель умеет надевать маску. Маска ОМОНа давно покоится в моей спальне, как символ моей семьи, но есть еще куча других масок неосязаемых. Я покорила воздух. «Поздравляю», — похвалил я с улыбкой, приглашая ее присесть рядом на изысканно обшитый диван. На нем можно насладиться видом на великолепный город, попутно распивая вино торговой гильдии Бейду. Монополия на хороший алкоголь, надо было придумать самому, гляди, стал бы богат и знаменит без меча. Если ты найдешь себе парня и заведешь детей, кто знает, может, среди них окажется потомок покорителей воздуха. «Чего?» — воскликнула она, искренне возмущенная. «Ты всегда о своем. А, стой, я слышала о твоей поездке в северное племя воды. Старик, ну пожалуйста. Она называет меня стариком, но благодаря магии исцеления я не изменился. Даже старые раны зажили, и я вернулся к своему пику без вату. Хочешь покататься на драконе?» — спросил я, лукаво улыбаясь. «У-у-у-у, ты же туда летишь, чтобы покататься на драконе», — возразила она с капризом. «Иначе зачем? Твоя Юи здесь, а нет, ты снова завел интрижку с новой наложницей. Не боишься, что Азула тебя убьет?» — прошептала она тоном заговорщицы, широко улыбаясь и покачиваясь сидя. Думает, как использовать полученную информацию в переговорах. Красный Лотос на нее плохо влияет. «Убийца, какое плохое мнение о наставнице по магии огня?» «Кара, боюсь, я буду вынужден сообщить, куда следует», — хитро прищурился я, наслаждаясь ее передергиванием от страха. «Нет-нет, только не ей. иначе я обижусь и уйду в бега. Убегу на болото и буду есть жуков», — угрожала она, поморщившись из-за травмирующего опыта обучения управлению растениями на болотах. Чтобы научиться болотному стилю водной магии, ей пришлось долго есть жуков. «А вообще, не уклоняйся от темы. Зачем ты летишь аж на север? Мне хочется увидеть небо», — рассказал я, задумчиво улыбаясь. «Посетить место, которое изменило мою жизнь, где я принял решение, отправившее меня в долгое путешествие». Она энергично подтянула ноги на диван и приняла позу лотоса, смотря на меня с нетерпением. Затем медленно, но громко протянула: «Рассказывай». «Долгая история», — улыбнулся я, перекрестив ноги. «Но если ты настаиваешь, все началось одним утром в северном племени Воды. Через неделю я вернулся на родину в компании надоедливой девчонки, которая все время что-то кричала мне в ухо, то небылицы, то скучные истории о своих тренировках. Мы с драконом были на грани того, чтобы по прибытию упасть лицом в снег, пытаясь остудить разгоряченные головы. В отличие от нас, энергичная Кара бодро помчалась к своей семье. Я тоже пошел к семье, но только чтобы найти Икона. Он временный управляющий на время отсутствия Северной Королевы Юи, вынужденная из-за беременности остаться в резиденции Верховного Короля. С малым, который заметно подрос, у меня сложились противоречивые отношения. Очень давно, в порыве эмоций, я его оглушил и не дал посмотреть на массовую резню народа огня, и этот негодяй до сих пор мне это припоминает. К счастью, все обычно заканчивается легкими спаррингами и колкими шутками о прошлом. Однажды я отомщу за свое унижение. Валяясь в снегу после неудачного спарринга, Икон был зол и, поднявшись, снова попытался атаковать меня ледяными снарядами. Однако, благодаря моей скорости, я быстро отправил его обратно в снег, осуждающе цокая языком. «Когда-нибудь, когда твоя магия крови превзойдет мою», — пожал плечами я, протянув ему руку и помогая подняться. Он фыркнул в ответ, а после мы немного посидели на мосту у реки. Из разговора я не узнал ничего существенного, как и он от меня, когда речь зашла о текущей ситуации в Альянсе. Ничего особенно интересного. Последнее крупное восстание было подавлено 5 лет назад, а мелкие инциденты часто не доходят даже до закрытого совета, застревая в архивах хранителей земли. Через час я, наконец, освободился от компании брата и отправился в заснеженные пустоши. Прошло много времени, но я все же нашел место, где когда-то тренировался на волках, осваивая магию крови. Эти безрассудные тренировки были полны детской глупости. Помню, как однажды освободил волка из ловушки, чтобы проверить, как адреналин влияет на контроль. И вот я снова здесь. Правда, волков из моей памяти нет поблизости. Казалось, только вчера я овладел магией крови при свете солнца и лежал на спине, всматриваясь в холодные облака в поисках ответа на свои вопросы. В голове промелькнули слова из прошлого: «Если я так ограничен, то нужно наложить на себя еще больше оков, как воины в героических романах накладывают на свои тела утяжелители. Иначе я не смогу противостоять стихии. Она меня поглотит и уничтожит». В юности страх и дрожь от смерти во время потопа пробивали меня, мешая мыслить рационально. Но даже тогда я верил, что мир безграничен и полон возможностей. От отца я унаследовал широкие возможности выбора пути, он был хранителем знаний, а от матери – навыки целительства. В то время это казалось достаточным для путешествия. Не завершив обучение у Пакку, я решил, что лучше пройти своим путем сквозь тернии, чем следовать по протаренной дорожке. Детские мечты бывают наивно великолепными в своей идиотии. Со звонким треском я опустился на снежное покрывало, окутывающее северное племя Воды, и взглянул в небо, продолжая лежать на спине. Опускающиеся белые снежинки касались лица, как тогда, а ностальгия била ключом по голове, или, возможно, это была ироничная печаль. У меня были родители, наставники, друзья и принцесса. Но, считая себя слабым, как и до перерождения в этом мире, я отправился в путешествие, чтобы доказать всем, в первую очередь себе, что я силен и опасен. Достигнув цели, я пошел дальше, стремясь улучшить мир своими методами. Приближаясь к цели, продолжая идти по горе трупов, я задумался о женщинах. Используя магию крови, Дайли и свой опыт, я добился успеха и на этом поприще. Но желаемой радости так и не нашел, возможно, потому что не следовал своей мечте до конца. Ведь как начинался мой путь, ради тех, кто мне дорог, необходимо вернуться живым. Я вернулся, но уже не тем, кем уходил. Если бы видение будущего показало мне себя нынешнего, а не того, кто возглавлял восстание в Басингсе, на той самой лодке в Народ Огня, я бы, возможно, вернулся чуть лучшей версией себя, а не тираном под фасадом благочестия. Надеюсь, в следующей жизни я избегу ошибок, сделанных в этой, но невозможно предугадать будущее, поэтому лучше сосредоточиться на исправлении мира, а потом, на улучшении себя.